Уборка огорода. Важно оставить на зиму свой участок и дачный дом чистыми и хорошо убранными. Порядок должен быть наведен не только в доме, но и на огороде и в теплице. Траву, остатки урожая, ботву складывают в компостные ямы, ветки деревьев сжигают. В отдельную мусорную кучу следует сложить полиэтиленовую пленку с парника. Стекло, веревки, банки, коробки и все остальное, что весь сезон верой и правдой служило во время огородных работ. Такой мусор нужно упаковать в мешки и отправить в мусорные контейнеры, не поленившись найти их, даже если придется погрузить мешок в машину, отвезти за несколько десятков километров. Это важно, так как неорганический мусор разлагается в условиях живой природы не одно десятилетие и может пережить хозяев сада и огорода.